Глава 11. В 7 вечера извозчик привез меня на улицу, где стоял дом Поляковых. К воротам подъехать не удалось, дорогу загромождали экипажи. Кучера сидели на облучках или толпились у колясок. Все ясно, собственные выезды гостей. Содержать их, как автомобиль с водителем в моем мире. Не бедные гости у Поляковых. «Далее не могу», — сообщил извозчик. «Звеняй, твое благородие». «Держи», — я протянул ему полтинник. «Прибавить бы», — вздохнул извозчик. «На овес для кормилицы», — он указал кнутом на лошадку. «Ей на овес или тебе на водку?» «Как можно?» — извозчик перекрестился. «Все ей, родимой». «Ладно», — сказал я и заменил полтинник рублем. «Не буду жадничать. Лошадка у извозчика выглядит сытой, извозчик трезвым. Пусть порадуются на пару». Выбравшись на мостовую, я зашагал к воротам. У калитки меня встретил слуга в странном длиннополом сюртуке из зеленого сукна с позументами на груди. «Ливрея?» Вечер стоял теплый, и лоб слуги покрывали капли пота. Завидев меня, он поклонился. «Чем могу служить?» «Зауряд врач Довнар Подляский. Прибыл по приглашению Елизаветы Давидовны Поляковой». «Проходите, господин офицер», — слуга отступил в сторону. «Вас ждут». «Даже так?» Я пересек мощеной брусчаткой двор и поднялся по мраморным ступенькам монументального крыльца. Его украшали колонны с капителями. Привратник в зеленой ливрее распахнул передо мной тяжелую дверь с массивной ручкой из литой бронзы. Я вошел внутрь и оказался в большом зале. Тот был полон людьми. Важные господа в смокингах, дамы, разодетые в цветастые платья. Встречались подростки, принаряженные, но стоявшие чинно. Похоже, праздник семейный. Гости, сгрудившись в кучке, что-то оживленно обсуждали, на мое появление не обратили внимания. Вот и славно. Подскочил официант с подносом, уставленным бокалами. В них исходило пузырьками шампанское. Я взял один и пригубил. Яркий цветочный букет растекся по небу и языку. Брют, если не ошибаюсь, и какой! По сравнению с ним, в своем мире я пил мочу. Встав у колонны, я разглядывал гостей. Большинство из них имели характерную внешность. Мужчины почти поголовно с животами, дамы полные. Выдающиеся носы и черные, у некоторых рыжие, волосы наводили мысль на принадлежность к определенной нации. Занесло меня в Кагал, орган управления еврейской общиной. «Валерьян Витольдович?» Я повернулся. Полякова незаметно подошла. На девушке было белое атласное платье с неглубоким декольте, отделанным кружевами. Рукавов нет, их заменяют белые перчатки до середины плеча. В вырезе декольте сверкает бриллиантовым блеском изящное ожерелье. Такие же бриллианты украшали заколки, скреплявшие прихотливую прическу. Если прежде Полякова удивляла красотой, то сейчас она просто ослепляла. И вот что делать? Ручку поцеловать? Не приучен, да и бокал мешает. «Здравствуйте, Елизавета Давидовна». «И вам здравствовать», — улыбнулась она. «Спасибо, что пришли. Я, признаться, не надеялась». «Это с чего? Я ведь обещал». Смутилась и потупилась. Некоторое время мы молчали. Я заметил, что на нас поглядывают. Ну да, гостей много, а тут дочка хозяина дома уделила внимание какому-то зауряд-врачу. «Что у вас за торжество, Елизавета Давидовна? Вы не сказали». «А зачем?» — улыбнулась она. «Ничего особенного. Мне исполнилось 19». «Мда. Вы поставили меня в неловкое положение. Я без подарка». «Вот и хорошо», — фыркнула она. «Зачем вводить вас в расходы? Пусть об этом думают они». Она кивнула на гостей и сморщилась. «Каждый раз одно и то же. Для меня станет подарком общение с вами. Многообещающий аванс. Я не успел это обдумать, как подлетел лакей в ливрее». «Елизавета Давидовна, батюшка зовут». «Извините, Валерьян Витольдович», вздохнула. «Сейчас будет самое скучное, но мы с вами еще поговорим». Она двинулась следом за лакеем. Тот подвел ее к дверям на противоположной стороне зала и испарился. Лиза вошла в них, но скоро появилась обратно, и не одна. Вместе с ней явился стройный мужчина во фраке с орденом на груди. Обильная седина в его волосах говорила о возрасте. Под руку мужчина вел полную женщину в пышном платье. Троица прошла к центру зала и остановилась. Шум, издаваемый гостями, стих. «Поляковы», — догадался я. «Шалом, мои дорогие», — начал Поляков. «Я рад, что вы не побрезговали моим приглашением и пришли, чтобы поздравить дочь», — он обнял Лизу за плечи. «Кажется, вчера она еще бегала под столом. Вот такая маленькая», — он свел ладони, показывая. Гости вежливо засмеялись. «А теперь смотрите, невеста, кому-то достанется счастье». Гости захлопали в ладоши. Поляков поднял руку, хлопки стихли. «В соседнем зале ждет накрытый стол. Думаю, вы проголодались. Давайте поздравим Лизу и пойдем ужинать, пока не остыло». Он засмеялся, гости угодливо поддержали. «Прошу». Поляков с женой отступили в сторону, Лиза осталась одна. Выскочившие неизвестно откуда лакеи поставили рядом стол на резных ножках. Гости зашевелились, выстраиваясь в очередь. Я с интересом наблюдал за действом. Вот подошла пара в сопровождении подростка лет 14. Глава семейства что-то сказал Лизе, поклонился и протянул узкую коробочку красного бархата. Лиза взяла, открыла и улыбнулась. Затем что-то сказала дарителям. Те отошли в сторону и стали обочь Поляковых. Выглядели они довольными. Интересно, что подарили? Ожерелье или золотые часики на таком же браслете? Здесь они стоят немалых денег. Лиза положила коробочку на стол, церемония продолжилась. Я подумал и встал в конец очереди. У меня есть что подарить имениннице. Необычная вещь для девушки, но полезная. Очередь двигалась быстро. Похоже, действо было привычным. Несколько слов виновницы торжества, подарок и отход в сторону. Я заметил, что Поляков внимательно следит за процессом и, похоже, оценивает дары. Дешевые воспримет как неуважение к себе. Неважно, что дарят не ему. В любом мире олигархи одинаковы. Последняя пара отошла в сторону. Я шагнул вперед. Лиза глянула на меня удивленно. Я заметил следы раздражения на ее лице. Похоже, что церемония ее утомила. «Уважаемая Елизавета Давидовна, трудно найти слова, чтобы выразить вам свое восхищение. Ваша неземная красота поражает прямо в сердце и заставляет его истекать кровью». «Во сказал, но, похоже, понравилось. Гости заулыбались, Лиза тоже. Что может пожелать вам солдат с фронта, который не знает слов любви, ха-ха? У вас все есть, вы молоды и красивы. У вас замечательные любящие родители. Ваш дом полная чаша. Но жизнь штука сложная и порой сталкивает нас с дурными людьми. Поэтому желаю вам, чтобы того, что случилось на Еврейской улице, более не повторилось. А если случится, то вот». Я достал из кармана и протянул Лизе боярд, положив его на ладонь. Как раз уместился. Утром я рассмотрел пуколку и пришел к выводу, что мне она не подходит. Маловато рукоять для моей ладони. Калибр, как у Браунинга, магазин на 5 патронов. А вот носить удобно, потому я и взял пистолет на праздник. Пригодился. Это к нему, я выложил на ладонь запасной магазин. Будьте осторожны, заряжено. Перед тем, как пользоваться оружием, возьмите несколько уроков. Вот вы и обучите, улыбнулась Лиза, забирая боярд. Благодарю, Валериан Витольдович. Подарок необычный, но мне нравится. Она стала рассматривать пистолет, вертя его перед глазами. Вокруг стало тесно, я покрутил головой, приглашенные обступили нас, с интересом разглядывая необычный подарок. «Ух ты!» — из толпы выскочил уже виденный мной подросток. «Дашь пострелять?» — он потянулся к пистолету. «Изя, веди себя прилично!» — отреагировала толстуха в розовом платье, видимо, мать. «Отойди от Лизы!» Мужчина с брюшком, стоявший рядом, шагнул вперед и оттащил мальчугана за воротник. Подросток надул губы. «Удивили вы, Валериан Витольдович», — сказал подошедший Поляков. Он забрал боярд у Лизы и повертел его перед глазами. «Красивая игрушка и смертоносная. Хотя вы правы, будь она у Лизы...» Неизвестно, чем бы все кончилось. Разбойники были настроены решительно. Хотя, если не растеряться... У Лизы получилось бы. Она не из тех, кто падает в обморок. «Верну, когда Лиза обучится», — Поляков сунул пистолет в карман брюк. «А сейчас прошу за стол». В обеденном зале на небольшом подиуме наяривал оркестр. Скрипачи, флейта, играли что-то веселое. Лакеи помогли нам рассесться. Мне досталось место неподалеку от хозяев дома, из чего следовал вывод, что гость я не рядовой. Слева от меня оказалась мать Изи, справа ее муж. Мальчика с другими детьми отвели в дальний край стола. Во главе его, понятное дело, разместился Поляков. Лизу они с супругой усадили между собой. Засуетились лакеи, разливая вино по бокалам. Поляков взял свой и встал, музыка стихла. «Дорогие гости, хотя праздник у нас семейный, я предлагаю поднять бокал за здоровье государыни императрицы Марии Алексеевны. Многие ей лета и благоденствие нашему Отечеству. Да сгинут враги его! Смерть супостатам!» Музыканты заиграли «Боже, царя храни», все встали. Однако, не ожидал я такого. В моем мире евреи не любили царя. Тысячи их пошли в революцию. Почему здесь по-другому? Или дело в том, что Поляков официальный еврей? Он коммерции советник, который приравнен к восьмому классу чиновника, что делает его личным дворянином. А вот в моем мире чин советника дворянства не приносил. Откуда знаю? Как многие мужчины моих лет увлекался историей, читал книги и ползал по сайтам. Чем еще заняться холостяку? Гости присосались к бокалам, затем сели и принялись за закуски. Музыканты заиграли что-то еврейское. От выбора разбегались глаза, стол буквально ломился. Икра черная и красная, и в обложенных льдом чашах, севрюжий балык на серебряных блюдах, истекающий слезой сыр и еще много чего. Я взял вилку, над ухом склонился лакей. «Чего желает господин?» «Этого, этого и этого», — указал я вилкой. Спустя мгновение на моем блюде возникло запрашиваемое. Серебряным ножом я отрезал кусочек балыка и положил в рот. «Мда, чтоб я так жил». Соседи по бокам работали челюстями. Отец Изи наколол на вилку огромный кусок балыка и засунул его в рот целиком. Другие гости не отставали, манерами здесь не пахло. Выходцы из низов, понял я, денег нахапали, разоделись, бриллиантами обвешались, но местечковость никуда не делась. Не считайте меня снобом, я происхожу из обычной семьи, но поведению за столом меня учили. Бросил взгляд на Поляковых, они ели аккуратно, ловко пользуясь приборами. Ну так в высшем свете бывают. Поляков постучал кончиком ножа по бокалу, музыка и шум за столом стихли. «Слово уважаемому мордуху!» Сосед мой сглотнул. Подскочивший лакей наполнил ему бокал. Пузан схватил его и вскочил. «Моя дорогая племянница», — начал он. «Я, твой дядя Мордух, моя жена Циля и наш сын Изя, от души желаем тебе крепкого здоровья и оставаться такой же красивой и веселой. Пусть Бог пошлет тебе доброго мужа. Пусть внуков у твоих родителей прибавится. Пусть они растут умными и здоровенькими. Чтоб дом ваш был полон, и в нем всегда играла веселая музыка». Мордух победно оглядел присутствующих. Дескать, вон как сказал, и осушил свой бокал. Другие тоже выпили и вернулись к еде. Лакеи стали разносить горячие блюда. Среди них преобладали птицы и рыба в разных сочетаниях. Молочных поросят не наблюдалось, свинину евреи не едят. Это здесь. В моем мире трущили сало под самогонку. Был у меня приятель-еврей, учились в одном классе. Оба выбрали профессию врача. Я окончил военно-медицинскую академию, он – медицинский университет имени Пирогова. Сколько вместе выпито? В 90-е Сёма уехал в Израиль, звонил мне оттуда. Жаловался сало не купить. Эти гребаные жиды, это его слова, а не мои, не держат свиней, вера запрещает. Но год спустя сообщил, что вопрос решен. «Где берешь?» — поинтересовался я. «Покупаю у арабов». «Им ведь нельзя», — удивился я. «А они христиане, здесь их много». Приятель звал меня к себе, обещая работу в престижной клинике. «Хирурга с твоим опытом с руками оторвут», — улещивал он. «Знаешь, сколько будешь получать?» «Я не еврей. Здесь таких полно. получишь вид на жительство. Хороших хирургов мало». «Это я знаю. Видел операционные швы у лечившихся в Израиле. Руки бы тем врачам поотбивать». «Захочешь, примешь иудаизм. Ничего сложного. Скажешь пару слов и сделаешь обрезание. Можешь сам», — он хохотнул. «Станешь полноправным гражданином, и весь мир для тебя открыт». «А также армия. В Израиле служат все, даже хромые и косые. Был я там в туристической поездке. Мы остановились на заправке, народ потянулся в туалет. Пока опорожняли мочевые пузыри, подкатил следующий автобус. Из его дверей высыпали девушки в военной форме. У каждой через плечо болтался автомат, в основном М-16. Что меня поразило более всего, так это вид пристегнутых к оружию запасных магазинов, в окнах которых виднелись боевые патроны. «Из увольнения возвращаются», — пояснил гид. «Домой ездили на шаббат». «В России тоже неспокойно. Но чтоб девушки разгуливали с заряженными автоматами? Ну, на такую замечательную страну». «Фаршированную щуку?» — склонился над моим ухом лакей. «Давай», — согласился я. Приличный кусок занял место на моем блюде. Я взял вилку и нож, отрезал кусочек и отправил его в рот. «Ммм, хочу быть евреем. И чтоб мне каждый день подавали фаршированную щуку, приготовленную поваром Полякова». Что-то меня занесло. Застолье набирало оборот. Тосты звучали один за другим. Как я понял, слово давали по степени родства. Родных дядь и теть сменили двоюродные и троюродные. Богат Поляков родственниками. Ничего удивительного, был бы я олигархом, и у меня бы нашлись. Я насытился и сидел, потягивая вино из бокала. Оно, как и еда, было великолепным. Бокал не пустовал, стоило поставить, как спиной возникал лакей и доливал. Я заметил, что подобную услугу оказывают не всем. На дальнем конце стола гости сами наполняли свои бокалы. И здесь разделение на ближний и дальний круг. «А сейчас потанцуем», — объявил Поляков. «Надо, чтоб пища улеглась. Веселитесь, мои дорогие». Оркестр врезал 7:40, гости выскочили из-за стола и встали рядами. Мужчины заложили большие пальцы в проймы жилетов, женщины достали платочки, двинулись. Пам-опа-опа-опа, пам-опа-опа-опа, пам-опа-опа-опа, пам-тара-пам-пам. Я такое не танцую, поэтому, отловив лакея, попросил проводить меня в туалет. Вино помимо удовольствия приносит и хлопоты. Туалет у олигарха оказался на высоте. Редкий в этом мире ватер-клозет. Чугунный эмалированный унитаз вмонтирован в пол, что предлагает позу орла. К стене прикреплен бачок с фарфоровой ручкой. Нашелся и умывальник с чистым полотенцем. В нашем лазарете для врачей туалет типа сортир. От солдатского отличается только размерами и наличием умывальника у входа. Довольный, я вышел в коридор и наткнулся на лакея, ошивавшегося у двери. «Ваше благородие, Давид Соломонович просит вас в библиотеку». «Началось». «Веди», — кивнул я. По мраморной лестнице мы поднялись на второй этаж и прошли широким коридором. Стены его были отделаны дубовыми панелями, на полу такой же паркет. Кучеряво люди живут. Лакей распахнул передо мной дверь, я вошел в большую комнату. Это в самом деле оказалась библиотека. Высоченные шкафы с книгами тянулись к потолку. Ничего себе! Не знал, что олигархи любят читать. В моем мире они этим не увлекались. Яхты, дорогие автомобили, футбольные клубы или книги «Антураж». Кроме шкафов, в библиотеке обнаружился кожаный диван и такие же кресла. Они окружали небольшой стол с инкрустированной перламутром столешницей. В одном из кресел восседал Поляков, при виде меня он приподнялся. «Проходите, Валериан Витольдович, присаживайтесь». Я последовал приглашению. Возникший из ниоткуда лакей сгрузил на стол серебряный поднос с бокалами и пузатой бутылкой. «Коньяк? Сигару?» — Поляков открыл крышку, украшенной резьбой деревянной шкатулки. Внутри нее, как патроны в магазине, лежали сигары. Крупнокалиберные такие. «Благодарю. Можно рому?» Поляков глянул на лакея. Тот исчез и явился с бутылкой. Извлек пробку и плеснул в бокал янтарной жидкости. «Я пригубил». «Класс! Не Гавана Либра, конечно, но не хуже. В роме я разбираюсь, любитель. Мне его пациенты дарили, знали о вкусах доктора». Я взял сигару и отрезал кончик специальной гильотинкой. Она оказалась на столе. Лакей поднес огня мне, затем Полякову. Мы закурили. Я обмакнул кончик сигары в бокал, сунул ее в рот и втянул порцию ароматного дыма. Выпустил его кольцами. Поляков наблюдал за мной с интересом. В его взгляде я разглядел одобрение. Это с чего? Явился молодой нахал, потребовал себе отдельного напитка, дым кольцами пускает перед лицом олигарха. В моем мире меня б уже вывели, и хорошо, если без членовредительства. Не то чтобы я хамил, но некоторую развязность себе позволил. Не люблю прогибаться перед денежными мешками. «Мы с вами толком не познакомились, Валерьян Витольдович», — начал Поляков. «Как-то не случилось. Представлюсь, коммерции советник Давид Соломонович Поляков». «Зауряд врач Валерьян Витольдович Довнар Подляский», — кивнул я. «И это все?» — улыбнулся он. «А как же шляхтич гербов Брама Друцкой Лис?» «Это заслуга предков. Я всего лишь зауряд врач, один из тысяч». «Приятно видеть скромного человека, но вы не правы, Валерьян Витольдович. Эти ордена», — он указал на мою грудь, — «свидетельствуют о том, что вы не посрамили род». «Странная штука жизнь», — развел он руками. «Шляхтич, родовитый как король, получает орден, который дает право на потомственное дворянство. А другой, кому он жизненно необходим, пребывает в низком достоинстве. Если бы ордена раздавали по потребности, они бы утратили свое назначение. Никто не стал бы стремиться к подвигам или ревностной службе». «Вы не по годам мудры», — улыбнулся Поляков. «Странно слышать это от молодого человека». «Опять прокол. Дочь сказала, что вы не хотите принимать от нас награды. Почему?» «Вы поблагодарили меня в письме. Этого достаточно. Нельзя награждать за естественный поступок». «А вот сейчас вы говорите, как молодой человек, мудрый не отказался бы от шанса». «Какого, например?» «Насколько знаю из газет, вы не завершили образование. Когда война кончится, потребуется диплом. Без него не дадут разрешения практиковать. Знаю, что вы не богаты и мог бы помочь. Любой университет за границей по вашему выбору». «Умен, Давид Соломонович, ох, как умен, знает, что предложить». «В этом нет нужды. Мне обещали диплом российского университета, выдадут без экзаменов». «Хм», он посмотрел на меня с интересом. «Как вам удалось договориться?» «Предложили после показательной операции в госпитале, сам не просил». «Удивили вы меня, Валерьян Витольдович. Не знал, что вы столь талантливы. В вашем возрасте проводить показательные операции?» «Это он еще про главнокомандующего не знает». «Чем собираетесь заняться после войны?» «Она еще не окончилась. Победа не за горами. Как фабрикант, причастный к военным поставкам, могу в этом заверить. На фронт потоком идет оружие и боеприпасы. Дивизии и полки пополняются солдатами и офицерами. Я сужу об этом по запросам на обмундирование и обувь. Они выросли многократно». «Болтун — находка для шпиона. Хорошо, что в моем теле не донор». «Мы разгромим супостата. И тогда встанет вопрос, а что дальше? Вас непременно демобилизуют. С дипломом вы можете стать военным врачом, но это означает прозябание в отдаленном гарнизоне в каком-нибудь захолустье. Сомневаюсь, что у вас есть связи для получения места в Минске. Про Москву и вовсе молчу». «Толстый такой намек, соблазняет ирод, только я не барышня». «Не готов строить планы, Давид Соломонович. Как вы верно заметили, идет война, а на ней, случается, убивают. Дважды я выжил чудом, в третий раз может не повезти. Благодарю за ром, сигару и чудесный вечер. Мне пора». Я положил сигару в пепельницу и встал. «Сядьте», — повысил голос Поляков. «Мы не договорили». «На слуг своих будешь кричать». Я не успел это сказать, как в дверь ворвалась Лиза. «Папа, Изи плохо, послали за врачом, но сейчас вечер, и пока его найдут, я вспомнила о Валерьяне Витольдовиче». «Вовремя она». «Идемте, Елизавета Давидовна». Мы спустились на первый этаж. В углу зала обнаружилась толпа. Я бесцеремонно растолкал гостей. На составленных стульях лежал знакомый мне подросток. Возле него топтались родители. Мордух стоял растерянно, а жена его что-то причитала. Я невежливо отодвинул ее в сторону и склонился над пациентом. Так, кожа бледная, лицо мокрое от пота, дышит часто, но в сознании. Зрачки расширены. Я склонился к лицу мальчика и уловил исходящий из его рта запах алкоголя. Взял запястье, пульс учащен. Ясно. Гипогликемическая кома в легкой степени. Точнее не определю, я не эндокринолог. Десерт за столом пока не подавали. Пацан, видимо, налегал на рыбу или курицу. Заодно под шумок хлебнул винца. Алкоголь и понизил уровень сахара в крови. Отойдите все, остаются только родители, больному нужен воздух. Толпа недовольно заколыхалась, любопытно ведь, но послушно перетекла в другой конец зала. Лиза осталась, я повернулся к ней. Прикажите принести стакан воды и кусочек сахара, можно меда, быстро. Лиза повторила приказ слуге, тот метнулся к дверям. Воду и мед в вазочке принесли практически мгновенно. Ешь, Изя. Мордух шагнул ближе и приподнял сына. Я зачерпнул ложечкой из вазочки янтарный мед и вложил ее в открытый рот мальчика, затем дал запить. Не прошло и минуты, как кожа Изи стала розоветь. Он высвободился из рук отца и сел самостоятельно. Полез в карман, достал носовой платок и стал вытирать лицо. Мордух облегченно вздохнул. «Что это было, доктор?» «Гипогликемическая кома, недостаток сахара в крови». «Это лечится?» «Да, нужно показать его хорошему врачу-диетологу. А пока не давайте ему жирной пищи. И больше сладкого, варенье, чай, конфеты». «Правда?» – оживил Сизи. «Мы лишали его сладкого», – пробурчал мордух и зло посмотрел на жену. Не слушался. «Воспитывайте другими методами. Например, ремнем», – Изи поскушнел. «Но сладкого не лишайте. Иначе болезнь будет прогрессировать». Она может пройти сама по себе. Со сладким, впрочем, не переборщите. Все есть яд и все есть лекарство, как говорил Авиценна. Диетолог скажет точнее, и вина ему не давайте, иначе приступ повторится. «Благодарю, доктор», — поклонился мордух. «Можно вас на минуту?» Он взял меня под локоть и отвел в сторону. «Сколько я должен за лечение?» «Нисколько, я здесь гость. Но вы спасли Изю». «Только помог, денег не возьму». «Вы благородный человек», — сказал мордух. «Извините за неловкий вопрос. В вашем роду были евреи?» «Сомневаюсь». «Очень похожи. И внешне он окинул меня взглядом, и талантом. С одного взгляда определить болезнь и помочь мальчику». «После войны, если решите практиковать в Минске, разыщите меня. Полагаю, договоримся». «Еще один. Я подумаю». Мордух поклонился и убежал к сыну. Тот, как я заметил, уже что-то жевал. Судя по довольному лицу, конфету или что-то вроде того. Ко мне подошла Лиза. «Спасибо, Валериан Витольдович». «Не за что, было нетрудно». «Что хотел от вас дядя?» «Предлагал деньги. Я отказался, тогда он обещал содействие по открытию практики после войны. Как я понимаю, за долю в деле. Ловкий у вас дядя, подковы на ходу сдирает». «Он такой», — засмеялась Лиза. «Не обижайтесь, Валериан Витольдович, мы евреи, да еще купцы, нам положено искать выгоду». «Мордух, брат вашего отца?» «Матери». «Здесь», — она обвела рукой зал, — «в основном ее родня. Отцовская не приехала, для нее это незначительный повод. Мои братья далеко и заняты делами», — она вздохнула. «Потому и сказала вам, что праздник маленький, на большом от гостей не протолкнуться». «Интересно люди живут». «О чем вы говорили с отцом?» «Любопытное». «Давид Соломонович предлагал то же, что и ваш дядя. Только не за долю, а в благодарность. А вы?» «Отказался. Извините за пафос, но всего в жизни хочу добиться сам». «Не хотите быть обязанным?» вздохнула она. «Проницательная». «И это тоже. Уверяю вас, что предложение от души. Так я и поверил». «Впрочем, это ваше право. Но вы не против поддерживать с нами отношения?» «Это будет непросто. Конференция закончилась, и я возвращаюсь в лазарет. Если и приеду в Минск, то не скоро». «Когда уезжаете?» «Думаю, через пару дней. Есть в Минске одно дело». «Тогда навестите меня завтра. Когда вас ждать?» «Не могу обещать. Предстоит сложная операция. Затем дежурство у постели пациента». «Вы всегда так делаете?» «Иногда». «Пациент непростой», — догадалась она. «Умная девочка, я же говорил». «Где вы остановились?» «В гостинице «Европа». Я буду справляться о вас там, не возражаете?» «Как вам будет угодно». «Договорились», — улыбнулась она. «Не забывайте, что меня нужно обучить обращению с пистолетом. Сами подарили». Толкнул меня черт в руку. «Если будет время. А сейчас позвольте откланяться. Операции утром, нужно выспаться. У хирурга не должны дрожать руки». «Хорошо», — кивнула она. «Только знайте, вам всегда рады». Она подала мне руку. Я склонился и изобразил, что целую ее. Лиза покраснела и пошла к гостям, я к выходу. У дверей меня перехватил Поляков. «И откуда возник?» «До свидания, Валериан Витольдович», — он протянул руку, я пожал ее. «Мордух мне все рассказал, спасибо за племянника. Он балованный мальчик, но жена его любит». «Не за что», — сказал я, — «было нетрудно». «Мордух говорит, что это чудо. Определить болезнь с первого взгляда и немедленно помочь? Он в восторге, потому что бесплатно. Извините, что повысил на вас голос, привычка. Когда каждый день говоришь с подчиненными, не завидую им. Заходите к нам на коротке, двери моего дома открыты для вас». Я поклонился, и мы распрощались. Никто из Поляковых мне, к счастью, более не повстречался.